28 мая Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению ЕЧЧ опубликовали совместное заявление, где поддерживают спецсообщение Верховного Главнокомандования Корейской Народной Армии и предупреждение ее генштаба, распространенное по поводу того, что военные истерики Южной Кореи вторглись в юго-западные морские территориальные воды Корейской Народно-Демократической Республики и открыли огонь против связного катера военно-морских сил Корейской Народной Армии, который нес регулярную боевую службу.